Глава 5. Исповедь горячего сердца вверх пятами. «Теперь, — сказал Алеша, — я первую половину этого дела знаю». «Первую половину ты понимаешь. Это драма, и произошла она там. Вторая же половина есть трагедия, и произойдет она здесь». «Из-за второй половины я до сих пор ничего не понимаю», — сказал Алеша. «А я-то разве понимаю?» «Постой, Дмитрий, тут есть одно главное слово. Скажи мне, ведь ты жених. Жених и теперь?» «Женихом я стал не сейчас, а всего 3 месяца лишь спустя после тогдашнего-то. На другой же день, как это тогда случилось, я сказал себе, что случай исчерпан и кончен, продолжения не будет. Прийти с предложением руки казалось мне низостью. С своей стороны и она все 6 недель потом, как у нас в городе прожила, ни словечком о себе знать не дала, кроме одного, вправду, случая. На другой день после ее посещения прошмыгнула ко мне их горничная и, ни слова не говоря, пакет передала. На пакете адрес, такому-то. Вскрываю, сдача с билетов 5000. Надо было всего 4500, да на продаже 5000-го билета потеря рублей в 200 слишком произошла. Прислала мне всего 260, кажется, рубликов, не помню хорошенько. И только одни деньги, ни записки, ни словечка, ни объяснения. Я в пакете искал знака какого-нибудь карандашом. Ничего. Что ж, я закутил пока на мои остальные рубли, так что и новый майор мне выговор, наконец, принужден был сделать. Ну, а подполковник казенную сумму сдал, благополучно и всем на удивление, потому что никто уже у него денег в целости не предполагал. Сдал, да и захворал. Слег, лежал 3 недели, затем вдруг размягчение в мозгу произошло и в 5 дней скончался. Похоронили с воинскими почестями, еще не успел отставку получить. Катерина Ивановна, сестра и тетка, только что похоронив отца, 10 дней двинулись в Москву. И вот пред отъездом только, в самый тот день, когда уехали, я их не видал и не провожал, получаю крошечный пакетик, синенький, кружевная бумажка, а на ней одна только строчка карандашом. Я вам напишу, ждите К. Вот и все. Поясню тебе теперь в 2 словах. В Москве у них дела обернулись с быстротою молнии и с неожиданностью арабских сказок. Эта генеральша, ее главная родственница, вдруг разом лишается своих 2 ближайших наследниц, своих 2 ближайших племянниц, обе на одной и той же неделе помирают от оспы. Потрясенная старуха Катя обрадовалась как родной дочери, как звезде спасения, накинулась на нее, переделала тотчас завещание в ее пользу, но это в будущем, а пока теперь прямо в руки 80 тысяч. Вот тебе, мол, приданое, делай с ним что хочешь. Истерическая женщина. Я ее в Москве потом наблюдал. Ну вот, вдруг я тогда и получаю по почте 4500 рублей. Разумеется, недоумеваю и удивлен, как бессловесный. 3 дня спустя приходит и обещанное письмо. Оно и теперь у меня. Оно всегда со мной. И умру я с ним. Хочешь, покажу? Непременно прочти. Предлагается в невесты. Сама себя предлагает. Люблю, дескать, безумно. Пусть вы меня не любите, все равно будьте только моим мужем. Не пугайтесь, ни в чем вас стеснять не буду. Буду ваша мебель, буду тот ковер, по которому вы ходите. Хочу любить вас вечно, хочу спасти вас от самого себя. Алеша, я не достоин даже пересказывать эти строки моими подлыми словами и моим подлым тоном, всегдашним моим подлым тоном, от которого я никогда не мог исправиться. Пронзило это письмо меня до сегодня, и разве мне теперь легко? Разве мне сегодня легко? Тогда я тотчас же написал ответ. Я никак не мог сам приехать в Москву. Слезами писал его. Одного стыжусь вечно. Упомянул, что она теперь богатая и с приданным, а я только нищий бурбон. Про деньги упомянул. Я бы должен был это перенести, да с пера сорвалось. Тогда же тотчас написал в Москву Ивану и все ему объяснил в письме по возможности. 6 листов письмо было,

А что ты думаешь? Застрелюсь, как не достану 3000 отдать? В том-то и дело, что не застрелюсь. Не в силах теперь. Потом, может быть. А теперь я к Грушеньке пойду. Пропадай, мое сало! А у ней? Буду мужем ее. Супруги удостоюсь. А коль придет любовник, выйду в другую комнату. У ее приятелей буду калоши грязные обчищать, самовар раздувать, на посылках бегать. Катерина Ивановна все поймет, — торжественно проговорил вдруг Алеша. Поймет всю глубину во всем этом горе и примирится. У нее высший ум, потому что нельзя быть несчастнее тебя. Она увидит сама. Не помирится она совсем, — осклабился Митя. Тут, брат, есть нечто, с чем нельзя никакой женщине примириться. А знаешь, что всего лучше сделать? Что? 3000 ей отдать. Где же взять-то? Слушай, у меня есть 2000. Иван даст 1000, вот и 3. Возьми и отдай. А когда они прибудут, твои 3000, ты еще и несовершеннолетний вдобавок. А надо непременно, непременно, чтобы ты сегодня уже ей откланялся, с деньгами или без денег, потому что я дальше тянуть не могу. Дело на такой точке стало. Завтра уже поздно, поздно. Я тебя к отцу пошлю. К отцу? Да, к отцу прежде нее. У него 3000 и спроси. Да ведь он Митя не даст. Еще бы дал. Знаю, что не даст. Знаешь ты, Алексей, что значит отчаяние? Знаю. Слушай, юридически он мне ничего не должен. Все я у него выбрал, все, я это знаю. Но ведь нравственно-то должен он мне, так или не так? Ведь он с материных 28000 пошел и 100000 нажил. Пусть он мне даст только 3000 из 28, только 3, и душу мою из ада извлечет, и зачтется это ему за многие грехи. Я же на этих 3000 вот тебе великое слово покончу, и не услышит он ничего обо мне более вовсе. В последний раз случай ему даю быть отцом. Скажи ему, что сам Бог ему этот случай посылает. Митя... Он ни за что не даст. Знаю, что не даст. В совершенстве знаю. А теперь особенно. Мало того, я вот что еще знаю. Теперь на днях только всего, только, может быть, вчера. Он в первый раз узнал серьезно. Подчеркни, серьезно, что Грушенька-то в самом деле, может быть, не шутит. И за меня замуж захочет прыгнуть. Знает он этот характер. Знает эту кошку. Но так неужто ж он мне вдобавок и деньги даст, чтоб этакому случаю способствовать, тогда как сам он от нее без памяти? Но и этого еще мало. Я еще больше тебе могу привесть. Я знаю, что у него уж дней 5, как вынуты 3000 рублей, разменены в сотенные кредитки и упакованы в большой пакет под 5 печатями, а сверху красную тесемочкой накрест перевязаны. Видишь, как подробно знаю? На пакете же написано «Ангелу моему Грушеньке, коли захочет прийти, сам нацарапал в тишине и в тайне, и никто-то не знает, что у него деньги лежат, кроме лакея Смердякова, в честность которого он верит как в себя самого. Вот он уж 3-й или 4-й день Грушеньку ждет, надеется, что придет за пакетом. Дал он ей знать, а та знать дала, что может, где и приду». Так ведь если она придет к старику, разве я могу тогда жениться на ней? Понимаешь теперь, зачем, значит, я здесь на секрете сижу и что именно сторожу? Ее? Ее. У этих шлюх, здешних хозяек, нанимает каморку Фома. Фома из наших мест, наш бывший солдат. Он у них прислуживает, ночью сторожит, а днем тетеревей ходит стрелять, да тем и живет. Я у него тут и засел. Ни ему, ни хозяйкам секрет неизвестен, то есть что я здесь сторожу. Один Смердяков знает? Он один. Он мне и знать даст, коль так старику придет.